Спасибо вам, что вы смотрите это видео. Я очень благодарен вам. Вы прекрасный человек. И благодаря вам мне хочется жить и работать. Вам стало приятно? Правильно. Я использовал слова благодарности. И наше сегодняшнее занятие посвящено именно этому. Благодарите людей за все, что они для вас делают. Вы можете сказать просто спасибо, но гораздо лучше сказать развернутую благодарность. Спасибо за то, что вы делаете это так быстро. Или спасибо, мне очень приятно, что это делаете именно вы. Спасибо вам, мне стало так здорово, так классно, так великолепно, так волшебно, когда вы сделали это вот. Когда мы благодарим людей, мы испытываем совершенно потрясающее чувство, потому что люди открывают на нас свое сердце. И получается обмен сердечными энергиями, которого так не хватает в современном мире. Буквально через несколько благодарностей вы будете испытывать действительно блаженство. Это будет потрясающее состояние и у вас, и у тех людей, которых вы поблагодарите. И своей благодарностью вы можете сделать их день прекрасным, великолепным, волшебным. Так дарите свою благодарность. Через какое-то время вы заметите, что к вам начинают относиться сильно по-другому, даже только вас увидев, прежде чем вы успеете открыть рот. Эта аура благодарности начинает окружать вас, и она становится настолько большой, что чувствуется с десятка метров. И люди открываются вам навстречу, им в радость сделать для вас что-то хорошее. Вы увидите, как начинает строиться по-другому ваш день, ваша жизнь. Благодарите людей. Вторая часть этого задания очень интересная. Вечерком возьмите телефончик и позвоните всем тем своим знакомым, которых есть за что поблагодарить, хотя бы чуть-чуть. И поблагодарите за то, что они для вас делали, за то, что они существуют, за то, просто за то, что они хорошие люди. Если вас спросят: «Дружок, с тобой все в порядке? Или ты накурился чего? Или выпил чего не того?» Скажите, что вы участвуете в флешмобе, что вследствие упражнений, которые вы делали, вас переполняет энергия благодарности, и вы не можете сегодня лечь спать, пока не поблагодарите всех, кто этого достоин, и особенно такого человека, как ваш друг, ваш партнер, ваш знакомый, что вы когда-то не поблагодарили его, а сейчас хотите восполнить эту несправедливость. Если он будет спрашивать контакты, конечно, дайте ему ссылочку, но не раньше. Не надо никому навязывать. Сделайте также пост о благодарности в своей социальной сети и разместите там свою ссылочку. И напоминаю, мы 25 минут делаем Седона каждый день. Размещаем отчет о своем дне в социальной сети. Каждое дело начинаем, приводя себя в хорошее энергетическое состояние. Это то, что мы делаем каждый день. Это то, к чему мы должны себя приучить. Потому что иначе зачем? Мы живем, чтобы жить прекрасной жизнью. Так вот, эти упражнения делают ее прекрасной. Внедряйте, благодарите. Я благодарю вас за то, что сегодня вы сделаете жизнь многих людей гораздо лучше. Хотя бы один день, но они будут счастливее. Благодаря вам. Спасибо вам. И до встречи завтра.